Прохладный пол, ногой касаясь постели, сползаю я, параллельно включая телек. 20 минут до 12 рисую стрелки, а в моей раковине ни одной чистой тарелки. Две чашки кофе, умылся, кидаю взгляд на кроссовки. Не стану бриться, снова лень берет чертовка. И вот готов я бежать по этим улицам длинным, лепить свой день, словно скульптор статую из глины. У меня есть цель, нифига не делать сегодня. За спиной портфель, там приставка, ты в одном холодный. Не спешу застрять, зачем? Не хочу быть просто ведомым. Моя задача сейчас просто идти на крышу дома. Я сразу отдать желание, внутри закрутилось сердечно дни. Всем нам подключу питание, мы ожили, мы едем, мы звоним. Ты знаешь, твое обаяние опасно, но пора идти. Всем нам подключу питание, снова мы онлайн в живой сети. Растопили воздух собою. Они считают смешным, что возьмут меня без боя. Самый шаг энергичен и быстро заплетает языки горячего дыхания ветра. Я немного дурак, шагающий куда-то место, забирая с собой воспоминаний километр. Я заметил блеск, и твои темные ресницы прикрывали голубые холодные глаза. Я мой заметил шаг, ведь нам не стоит торопиться. Поверну свою сторону, пошагаю назад. Мой выбор здесь, подошел к тебе я поближе. Во внимании весь, опускаю взгляд все ниже, ниже. Пойдем со мной, ты уже моя по-любому. И по прямой мы направляемся на крышу дома. Я сразу оставил желание, внутри закрутилось сердечно в ней. Всем нам подключу питание, мы ожили, мы едем, мы звоним. Ты знаешь, твое обаяние опасно, но пора идти. Питание, снова мы онлайн в живой сети. Я сразу оставил желание, внутри закрутилось сердечно в ней. Всем нам подключу питание, мы ожили, мы едем, мы звоним. Ты знаешь, твое обаяние опасно, но пора идти. Всем нам подключу питание, снова мы онлайн в живой сети. Yeah.